гаснут огни, тает луна. Я выйду в ночь, мне не до сна. Тихо спущусь к темной полночной реке. Тот, кто сюда вдруг забредет, следом за мной завтра найдет лишь следы на песке. Жаль, мы не встретимся больше с тобой, но большого моста. Все так смешно и нелепо. Звезды с небес молча глядят, тихо вокруг ангелы спят. Лишь голос твой эхом скользнет в пустоте. Нежно шепнет, не торопись, не уходи, вся наша жизнь лишь круги на воде. Жаль, мы не встретимся больше с тобой, но как бьется сердце, моста, и упаду в это синее, синее небо. Анжелика Варум. Спасибо, Анжелика.